Легенс обернулся на шум шагов. Кто-то пробирался сквозь кусты. Услышав звук шагов, насторожились его сопровождающие. В их руках появились взведенные арбалеты. А один из них, прикинув, откуда подходит визитер, скользнул в кусты таким образом, чтобы зайти ему со спины. Парни в охране графа были тертые. Прошли огонь и воду, и учить их не требовалось. Все исполняли даже не по первому слову, по намеку. В городе они на глаза графским гостям не показывались, смотрели издали. Но здесь лесная чаща. Да и собеседники у их хозяина тут, скажем так, своеобразные. Даже слишком. Оно, конечно, правильно, смелость свою являть. Только ведь и головою тоже думать нужно, хотя бы иногда. Смотря перед кем являть, многие этого просто не оценят. Позарится такой вот собеседник на толстый кошелек, да и забудет все свои обещания. Легко может стилетом ткнуть или ножом, оно как-то уже без разницы станет. И то, и другое здоровье не прибавляет. Правда, разговору хозяина его телохранители не мешали, топтали себе в сторонке, тщательно изображая недалеких увольней. И не особо прислушивались к словам. Острый слух иногда сильно вредит всему остальному, например, шее или тому месту, откуда ноги растут. Так что Легенс оказался со своим визави практически наедине. «Ну, что там у вас?» Предводитель разбойников снял шляпу и стряхнул с нее хвойные иголки и сухие веточки, нападавшие сверху, когда он пробирался сквозь заросли. Неторопливо водрузил ее назад. «Да ничего особенного, ваша милость!» В его голосе появились новые, несвойственные ему ранее нотки, и граф насторожился. — А поконкретнее? Вы взяли хутор? — Ну, если называть эти дома хутором, то я епископ. — Не понял. Королевский советник удивленно взглянул на разбойника. — Там что, замок построить успели? — Оно, ваша милость, может, и лучше было бы. По крайней мере, мы тогда сразу отказались бы от этой затеи. — Так, — протянул граф, разглядывая своего собеседника. Ну-ну. — Я слыхал, ваша милость, что сержанты редко когда бывают совсем отставными, в смысле, не очень скоро ими становятся. Думаю, что этот не у котла с кашей всю службу просидел, это уж точно. «С чего вы это взяли, милейший?» «Да он там целый форт отгрохал. В такое не сразу и войдешь-то. Конкретнее. Извольте, ваша милость. Дома и сараи стоят четырехугольником. Стены соприкасаются друг с другом. Входов только два, и оба закрыты воротами. Часовой внутри и часовой в лесу, на дальних подступах. Со стороны реки не подойти, там открыто место. — И это форт? Да у вас вполне достаточно народа, чтобы разметать его по бревнышку. — Не спорю, если бы удалось подойти тихо. Но часовой в лесу поднял тревогу и напал на нас со спины, ранил одного из моих людей, тот закричал. И тогда тот часовой, что был внутри, затрубил в рог. Стоило нам подбежать к стенам, нас встретили стрелами. — А поджечь не пробовали? — Крыши засыпаны землей, зажигательные стрелы бесполезны. А при стрельбе по стенам осажденные ухитряются лить воду откуда-то из-под крыш. У них внутри колодец, так что воды хватает. — И что? Вы уже пали духом? Долго не так высидят. Сколько вас погибло людей? Часовой в лесу зарубил двоих и одного подстрелил из подобранного арбалета. Троих ранил. Еще четырех человек мы потеряли у стен. Но не в этом дело, ваша милость. Воевали и в худших условиях. А в чем же? Разбойник воровато осмотрелся по сторонам и подошел поближе. Этот часовой в лесу. Скажите, ваша милость, как может умереть человек от небольшой царапины? Может, если оружие отравлено. Да? А куда тогда, позвольте спросить, делась вся кровь из тела? Ладно. Одного из моих парней пропороли насквозь, могла и вытечь. Только непонятно куда. На земле пятна нет. А вот второй, тот умер от небольшой царапины. В иное время я бы и не обратил внимания особенного. И тоже крови нет, будто ее кто-то выпил. Кто это там в лесу, ваша милость? Граф задумчиво посмотрел на собеседника. — А где ваш, тот, второй? — Умер, ваша милость. Случайный болт со стороны хутора. — Не из-за леса? — И так, может быть, — кивнул разбойник. — Так все же, ваша милость, с кем мы воюем? — Где он? — Ушел. Добрался до наших коней, угнал одного и скрылся в лесу. Я отправил за ним погоню, но они не слишком-то спешат. Вы же понимаете? Сколько вам еще нужно, чтобы мне принесли его голову? Не в этом дело. Вот что, любезный, жалованная грамота от короля с прощением всех прегрешений для всех. Цену удваиваю против существующей. Осаду с хутора не снимать. Там никто не должен уцелеть. Подкрепления будут уже к вечеру. 50 человек. Хватит вам? Ну? Лично вам дворянская грамота. И все же... Принятие на королевскую службу. Достаточно? «Я должен вам верить?» Легенс вздохнул и, вытащив из дорожной сумки лист бумаги, развернул его перед главарем. «Читать умеешь?» «Могем, малость». Разбойник пробежал глазами текст и посерьезнел. Почтительно поклонился королевскому советнику. «Но?» — требовательно спросил граф. «Сделаем. Тем более, что этого бегуна все-таки зацепили. Немного на кровушку пустить ему удалось. У одного из моих парней есть собаки. Я распоряжусь их прислать. Не слишком-то далеко он успеет убежать. Даже и на лошади».